Глава 15. Жребий колену сынов Иудиных по племенам их выпал такой. В смежности с Идумею была пустыня Син, к югу, при конце Фемана. Южным пределом их был край моря Соленого, от простирающегося к югу залива. На юге идет он к возвышенности Акравимской, проходит Цин и, восходя с южной стороны Кадес-Барне, проходит Хецрон и, восходя до Адара, поворачивает к Каркае. Потом проходит Ацмон, идет к потоку Египетскому, так что конец его предела есть море. Сей будет южный ваш предел. Пределом же к востоку море Соленое до устья Иордана, а предел северной стороны начинается от залива моря, от устья Иордана. Отсюда предел восходит Беф-Хагле и проходит к северной стороне к Беф-Аарава и идет от предел вверх до камня Багана, сынов Рувимова. Потом восходит предел к Давиру от долины Ахор и на севере поворачивает Галгалу, который против возвышенности Идумима, лежащего с южной стороны потока. Отсюда предел проходит к водам Эн-Шемеша и оканчивается у Эн-Рагеля. Отсюда предел идет вверх к долине сына Енномова с южной стороны Иевуса, который есть Иерусалим, и восходит предел на вершину горы, которая к западу против долины Енномовой, которая на краю долины Рефаимов к северу. От вершины горы предел поворачивает к источнику вод Нефтоах и идет к городам горы Ефрона и поворачивает предел к Ваалу, который есть Кириафим и Арим. Потом поворачивает предел от Ваала к морю, к горе Сеиру, и идет северной стороной горы Ярим, который есть Кесалон, и, нисходя в Вефсамису, проходит через Фимну. Отсюда предел идет северной стороной Крона и поворачивает предел к Шикарону, проходит через гору Ваал и доходит до Иафнеила, и оканчивается предел у моря. Западный предел составляет Великое море. Вот предел сынов Иудиных с племенами их со всех сторон. И Халеву, сыну Иефанеину, Иисус дал часть среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу, Кириафарбы, отца Инакова, иначе Хеврон. И выгнал оттуда Халев тех сынов Инаковых, Шишая, Ахимана и Фалмая, детей Инаковых. Отсюда пошел против жителей Давира, имя Давиру прежде было Кириив-Сефер. И сказал Халев, кто поразит Кириив-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Кеназа, брата Халевого, и отдал он жену ему, Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей, что тебе? Она сказала, дай мне благословение, ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. И дал он ей источники верхние и источники нижние. Вот удел коленов сынов Иудиных по племенам их. Города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеею на юге были Кавциил, Эдер и Иагур, Кина, Димона, Адада, Кедес, Ассор и Ифнан, Зив, Телем, Ивалов, Хацор-Хадафа, Кириаф, Хецрон, иначе Гацор, Амам, Шемма, Малада, Хацар-Гада, Хешмон и Веф-Палет, Хацар-Шуал, Версавия и Виезефея, Ваала, Иим и Ацем, Елфалат, Кисил и Харма, Циклак, Мадмана, Сансана, Леваов, Шелихим, Аин и Римон. Всех 29 городов с их селами. На низменных местах Ештаол, Цора и Ашна, Занаах, Янганим, Тапуах и Гаянам. И Армув, Адалам, Сохо и Азека, Шаараим, Адифаим, Гедера или Гедорафаим, 14 городов с их селами, Цинан, Хадаша, Мигдалгад, Делиан, Мецфе, Иокфеил, Лахис, Воцкав и Эглон, Хабон, Лахмас и Хифлис, Гедеров, Бевдагон, Найма, Макет, 16 городов с их селами, Ливна, Эфер и Ашан, Ифах, Ашна, Инецив, Киила, Ахзив и Мареша, 9 городов с их селами, Экрон с зависящими от него городами и селами его, и от Экрона к морю все, что находится около Азота с селами их, Азот, зависящие от него города и села его, Газа, зависящие от нее города и села ее, до самого потока Египетского и Великого моря, которое есть предел на горах Шамир и Атир и Сохо, Дана, Кириав, Сана, иначе Давир, Анав, Эштемо, Аним, Гашен, Халон, Игила, 11 городов с их селами, Арав, Дума и Эшан, и Анум, Бефтапуав, и Афека, Хумта, Кириев Арбы, иначе Хеврон, и Цигор, 9 городов с их селами, Маон, Кармил, Зив, и Юта, Израиль, и Агдам, и Занаах, Каин, Гива, Фимна, 10 городов с их селами, Халхул, Бефцур и Гедор, Марав, Бефанов, и Елтекон, 6 городов с их селами, Феко, Ефрафа, иначе Вифлеем, Фагор, Етам, Кулон, Татами, Сорес, Карем, Галим, Вивив и Маноха, 11 городов с их селами, Кириев-Ваал, иначе Кириав и Аим, и Арава, 2 города с их селами, в пустыне Беф-Арава, Меддин и Секаха, Невшан, Ирмелах и Ен-Геди, 6 городов с их селами. Но иевусеев, жители Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и потому иевусеи живут сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня».